праздником еще раз поздравляем всех великим нашим праздником крещения Господня и нашего крещения, потому что мы все крещены крещением Господним. Он погрузился в нашу смерть с тем, чтобы дать нам свою жизнь. И это дано нам, это принадлежит нам навеки, каждому человеку, кто крещен. Если он не предаст этот дар Божий, если сохранит верность ему, смирением и покаянием. Сегодня второй день праздника. Святая Церковь посвящает Крестителю Господню Иоанну собор в честь его памяти, то есть Церковь Небесная и Земная собирается для того, чтобы прославить его, для того, чтобы снова размышлять о самом главном, что есть во Христе и чему должен приобщиться каждый человек. Самое главное во Христе мы знаем, что есть. Как Он Сам говорит: «Научитесь от Меня, потому что Я кроток и смирен сердцем, и обретете покой душам вашим, радость вечную, ничем неразрушимую, если вы научитесь только этому, больше ничему не надо учиться». Потому что смирение – это полнота правды. И потому что, как мы все знаем, эту тайну жизни – причиной каждого греха является гордость, и в каждом грехе присутствует гордость. И мир погибает от гордости, от грехов. Смерть торжествует, вечная смерть над душами человеческими. Если нету Христа, если нет приобщения нашего ко Христу, если нету покаяния у нас, потому что то, что мы получили от Христа, мы не сохранили. И благодаря тому, что мы получили от Него, мы узнали, что есть истинная жизнь, каким измерением должна измеряться наша жизнь. И в этом свете судить свои поступки, слова, свои мысли, все, за что мы ответственны перед Богом, перед своей совестью, перед другими людьми, и приносить покаяние. Вот мы сказали, что смирение и покаяние сегодня то, за что прославляется предтеча. Вместе с Божией Матерью он прославляется за смирение. Вместе с Божией Матерью он созерцает вечно, как в пустыне он созерцал в течение 30 лет, тайну спасения мира, тайну того, что Бог стал человеком. Так и в вечности, как это изображено в Деисусе, в молитве, на всех иконах, он обращен ликом к Спасителю вместе с Божией Матерью, чтобы понять, постигнуть до конца непостижимую тайну божественного смирения. Никто так не смирен, как Бог, ставший человеком, смиривший себя до смерти и смерти крестной. Никто не имеет такого смирения и послушания, как Христос. Христос послушен каждому человеку, Он спешит исполнить просьбу каждого человека, о чем бы человек ни просил, если только эта просьба не содержит в себе греха. Когда человек обращается с молитвой ко Христу и в его просьбе присутствует грех, он как бы стремится влечь Христа в свой грех, влечь его по пути греха. И, естественно, следует отвержение этой молитвы. Точно так же, когда человек просит о том, чего он не знает, о том, что ему кажется очень необходимо именно сейчас, вот без этого нет ему жизни. Но это почти равнозначно греху, его просьбы, потому что он видит недалеко и не глубоко, и не знает, во что обратилось бы исполнение его просьбы в конце концов. Бог хочет дать человеку не часть чего-то, а все, что у него есть, полноту жизни, чтобы человек имел полноту даров божественных. И поэтому мы призываемся научиться смирению. Только такие просьбы, в которых присутствует грех, отвергаются Богом, осознанные или неосознанные. И поэтому самые дорогие молитвы для Христа – это молитвы, в которых человек показывает, что он ненавидит грех, что ему мерзостно зло, и ложь всякая, которая оскверняет человека и оскорбляет величие Божие, это самые драгоценные молитвы перед Богом. И поэтому самые великие молитвы, которые Бог принимает, это молитвы покаяния. По этой причине все пророки Ветхого Завета еще говорят о покаянии, как о главном в жизни человеческой. Поэтому Предтеча не только учит о покаянии, он совершает крещение покаяния, чтобы показать знаменем зримым эту печать того, что приемлется покаяние, которое приносит человек. Мы должны с вами размышлять тоже вместе со всею Церковью об этой тайне жизни, о том, что только через покаяние человек научается смирению, о том, что никогда человек не может, не в состоянии постигнуть, что такое смирение Божие, смирение Христово, что весь промысел Божий, все, что совершает Господь в человеческой истории, в судьбе каждого человека, направлено только на это, одно единственное, чтобы мы научились этому. Весь ангельский мир и мир всех святых человеков учит этой одной единственной истине. А посмотрим, как Предтеча, больше из всех рожденных женами, как свидетельствует о нем сам Спаситель, являет это в своей жизни, эту тайну покаяния и тайну смирения, как он научается всему этому. Он креститель Господень, и мы слышим в Евангелии, что он как бы препятствует Христу совершить над ним крещение. Подобно тому, как апостол Петр препятствовал Христу умыть ему ноги на Тайной вечере, так препятствует Предтече Христу совершить крещение, ради которого Спаситель мира приходит к нему. Мы видим, что даже люди, которые знают Христа, Бога, не могут постигнуть Его смирение, такие как Предтеча, Креститель Господень, такие как Первоверховный апостол. Они не могут постигнуть то, что совершает Христос. Это так глубоко и таинственно, так непостижимо, что эта тайна для них остается тайной, через которую они сами научаются подлинному смирению. Для Предтечи это слишком великая слава – совершить крещение самого Бога, явшегося плотью. Как знаменит и славен Предтеча среди народа в это время! Некоторые даже думают, что он Мессия, посланный Бога. Среди людей, среди Божьего избранного народа он занимает самое высокое место. И сам Бог свидетельствует о нем, что нет большего из людей, чем он. И в то же время он являет смирение такое. Это напоминание нам о том, что человек, который обладает подлинным смирением, от того, что ему дается слава, не суетная человеческая слава, а подлинная слава от Бога, еще более восходит в этом смирении от того, что ему дается узнать эту славу. «Я должен тобою креститься, — говорит он Спасителю, — и ты ли приходишь ко мне?» Христос приходит к людям, к нам. Как это ни удивительно, Он идет к нам. Не мы к Нему идем, а Он приходит к людям. Каждого из нас, научая в своих отношениях тому, что такое смирение. «Я должен креститься тобою, крещением Духа Святого», — говорит он, — «еще в чреве материнском исполнен Духа Святого». И он нуждается в том, чтобы креститься крещением Духа Святого, потому что человек, который однажды узнает благодать Божию, все более нуждается в ней, все неодолимее стремится к познанию этой благодати. Он больше из всех людей, и он нуждается во Христе. Он потому больше из всех людей, что он больше всех нуждается во Христе. Чем чище человек, тем яснее он видит в себе остающуюся в нем нечистоту. И тем сильнее желает он омыться от этой нечистоты. Чем выше человек, тем глубже он сознает, как необходимо ему крещение Христово. Даже если бы нам был дан Дух Святой, прежде чем мы приняли крещение, как мы читаем об этом в книге «Деяний святых апостолов», когда пришедшие к язычнику, сотнику и к людям его, окружавшим апостол Петр, беседует с ними, то во время этой беседы Дух Святой сходит на этих людей. Хотя эти люди, язычники, не знают истинного Бога. Апостол Петр говорит, что мешает этим людям принять крещение. Этим людям, о которых сам Бог засвидетельствовал, о том, что Он любит их и открывает им глубины своей жизни. Один человек, уже лет 20 назад это было, когда он размышлял о жизни, был еще не крещенным он человеком, ездил по разным местам, по местам бывших храмов, монастырей, по северу у нас в России. Однажды остановился на отдых около одного полуразрушенного храма и случайно так, в размышлении опустив руку в землю, в песок, который был около этого храма, вдруг нащупал нательный крестик в этой земле и взял его в руку. И все его существо наполнилось небесным огнем. И он узнал, что есть Бог. Он узнал, что Христос, Бог, ставший человеком, принявший крестную смерть за людей, победитель смерти, что Он воскрес, что это относится к каждому человеку, кто ищет Христа. И он решил, этот человек, что ему не нужно уже креститься, потому что тот огонь небесный, та благодать, которую он принял, ему казалось, что это уже и есть крещение, потому что сам Бог засвидетельствовал ему об этой жизни. Однако по прошествии недолгого времени он понял, что это Господь призывает его смиренно принять, как каждого человека, то, что Господь уготовал для всех. Нет такого человека, который бы не нуждался в крещении. Такого человека не существует ни одного. Поэтому и предтеча, больше из всех людей, рожденных на свете, свидетельствует об этой тайне. И сейчас мы должны с вами задуматься о том, каким крещением был крещен святой Иоанн Предтеча. Сам он крестил крещением покаяния, то есть тем древним омовением воды, которое существовало еще в Ветхом Завете, которое было прообразованием подлинного очищения грехов. Есть истинное крещение, крещение Господне, где мы не просто в воду погружаемся, где мы погружаемся в эту новую жизнь Богом для нас, принесенную с небес, и которую Он нам дарует своим воскресением, своей Пятидесятницей, ударом Духа Святого, Церкви Святой. Это и есть подлинное истинное крещение. Когда предтеча крестил Христа в водах иорданских, внезапно, как мы читаем в Евангелии, разверзлись небеса, и было явление Бога Пресвятой Троицы, свидетельство Отца Небесного, «Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», и сошествие Духа Святого на Спасителя. Это самое великое откровение, какое может быть человеку. И первый человек, который больше узнал, чем кто бы то из людей, что такое покаяние и что такое смирение, сподобился этого самого великого откровения Бога Пресвятой Троицы. Откровение, которое принадлежит всем людям. И великое множество людей, тех, кто день и ночь, подобно предтече, размышляют о тайне жизни, о законе Господнем, те, которые научаются покаянию и смирению и послушанию Богу, узнают то, что они приняли во святом крещении. Открывается им в полноте этот дар. Святые Божии человеки и святые мученики прежде всего сподобляются этого дара. Святые мученики, говорим мы, потому что святые отцы называют мученичество третьим крещением. Было множество мучеников, которые кровью своей пролитую засвидетельствовали о вере во Христа, засвидетельствовали о том, что смерть для них бесконечно дороже, чем жизнь, со всем ее великолепием, со всеми дарами, которыми пытались их купить. И им открывалась эта жизнь Божественной Троицы, как первомученику, архидиакону Стефану, когда он увидел небо отверстым и Сына Божия, Сына Человеческого, стоящего одесную славы, Отца Небесного. И после этого он был побиваем камнями. И святой Иоанн Предтеча сподобился всех этих крещений. Он был крещен первым из людей. Крестя Христа, он был крещен Христом. Он был крещен во имя Святой Троицы, первым из людей. Он сподобился этой тайны откровения нашего Бога. И он сподобился первым, прежде даже первомученика Стефана, быть мучеником Нового Завета, приняв смерть за исповедание заповеди Божией, за верность Богу. Будем в этот день мы с вами обновляться тем даром, который Господь дает всей Церкви, всем крещенным, твердою нашей верою, добрыми делами, хранением всех заповедей, памятью о том, что все это заключено только в покаянии и смирении, с тем, чтобы нам, подобно святым людям, потому что и мы тоже во Христа крестились и во Христа облеклись, узнавать славу и радость вечную, для которой мы созданы, ту красоту, которой Господь украшает каждого человека во святом крещении, чтобы и нам тоже отверзлись в конце концов небеса, чтобы и мы были просвещены просвещением Христовым, чтобы и нам явился Бог, Отец, Сын и Святой Дух, научившимся тайне покаяния и смирения Божественного и человеческого. Аминь.